первый же день все пошло наперекосяк. К открытому гробу собралось столько людей, что стражники у саркофага еле сдерживали натиск. Кто-то из селян потянул руку к моим останкам и ухватил лоскут истлевшей ткани. После этого руки тянули уже все, кому не лень. Стрелки отбили натиск страждущих и смогли контролировать бесконечный поток людей. Когда на следующий день в назначенный час Ольга появилась из ворот крепости, вся толпа ринулась к ней. В невыносимой давке, которой так и не удалось избежать, были слышны стенания, мольбы, отчаянный вой и причитания. Все присутствующие просили ведунью вернуть князя, дававшего столькие годы мир этой земле. Воспользовавшись моментом, Алый подошел к саркофагу и сдвинул потайной рычаг, открывающий из дна крышку лаза в подземелье. На дворе декабрь. За сутки стояния на морозе каменный склеп основательно промерз, а я лез в него чуть ли не в чем мать родила. Неловко извернувшись, я подал сигнал Савелию, который закрыл лаз из подвала, а я в свою очередь запечатал саркофаг изнутри. Все. Теперь осталось только мерзнуть и терпеливо ждать, пока весь обряд будет совершен. До меня доносился гомон толпы, уханье больших мехов, раздувающих горн, возбужденные крики стрелков, охраняющих помост, на который втаскивали мой гроб. Толпа ревела, Ольга бубнила какие-то заклинания, выкрикивала громкие гортанные фразы, видимо, на своем языке. Минут 10 ничего не происходило. Я уже стучал зубами от холода, обнаженное тело, густо намазанное медвежьим жиром, сотрясалось и немело. И даже припасенная водка, которой я растирался, не помогала. Покалывание в кончиках пальцев ног и рук стали неприятным сюрпризом, но самое ужасное началось чуть позже, когда невидимая волна надавила на грудь словно дорожный каток. В такт теплых выдохов кузнечных мехов меня то отпускало, то прижимало чудовищным прессом. Я не мог вдохнуть, просто не успевал. Интервалы между ударами были очень короткие. Наконец, почти теряя сознание, я выгнулся дугой от боли и невозможности вдохнуть, когда в саркофаг ударил первый разряд. Яркая вспышка ослепила. Узорная каменная плита, прикрывающая гроб, раскололась на три части и почти завалилась внутрь. Второй удар молнии пронзил меня насквозь, как вертел. Пространство сжалось, шибануло чудовищной кувалдой, сдавливая, размазывая, комкая. В этот момент мне было уже не до фокусов. В голове проскальзывали только искорки мыслей, какие-то неясные эпизоды, обрывки. Кожа и кости тлели, как запальный фитиль. Я выгорал изнутри и снаружи, превращался в пепел, в прах. Сильнейший удар, но я уже не чувствовал ни боли, ни сожаления. Локти больно стукнулись о твердую поверхность. Резкий запах выхлопных газов, шуршание множества колес и истеричный визг тормозов. Прямо на меня надвигался какой-то темный силуэт. Сверкнула белая табличка с номерами. Черт, громадный черный джип уже навис надо мной. В каком-то неимоверном прыжке взлетаю вверх, выворачиваясь из-под налетавшего бампера, и со всего маха обрушиваюсь всем телом на капот, высаживая при этом пятками лобовое стекло. Машина резко встала, сбрасывая меня вновь под колеса. Судорожно цепляюсь за бампер и, оборвав его, брякаюсь на асфальт. Тут же вскакиваю и отпрыгиваю подальше, так как в джип врезается сзади другая машина. Из распахнувшихся дверей вывалила целая орава коротко стриженных качков. Я давно не слышал такого количества матюгов в свой адрес, но мне это казалось сладкой музыкой. Я понимал, что вернулся домой, в то самое место и время, откуда началось все это нелепое путешествие в прошлое. Вот он, мой шанс, вот момент истины, нужно лишь немного приложить усилия и шагнуть вперед, вырваться из-под действия странного камертона, прорвать невидимую оболочку. Но эта мысль так и обрывается наполовине. Чудовищным рывком пространство вокруг меня схлопывается. Ошарашенные морды набегавших на меня братков словно растеклись в пространстве. Долетел исчезающий вопль. Сука. Бампер вернее. Как будто в негативе вижу призрачное свечение на кончиках пальцев. Еще удар. Теперь такой, словно в момент столкновения автомобиля с бетонным столбом на скорости 150 км в час. Но в этом шоу не предусмотрены подушки безопасности. Как со спиральной горки на водных аттракционах, я вылетаю из воздуха и улавливаю в ярком свете дня мгновение происходящих событий. Непроизвольным движением выбиваю осколки треснувшей крышки саркофага. Одна плита соскальзывает и больно бьет в плечо. Изогнувшись, гортанно вопя то ли от страха, то ли от невероятности ощущений, отбрасываю и ее, вскакивая в полный рост. Временный взрыв выплюнул меня из саркофага каким-то остаточным импульсом, так что я разбил бедром торцевую стенку и вылетел на снег под ноги онемевших от страха зрителей. Сама Ольга тут же отпихнула с дороги оцепеневшего стражника и, сдернув с плеч меховую накидку, укрыла ею меня. Подоспевший Рашид подхватил за плечи, бросая мне под босые ноги соболиную шубу. Щурясь от яркого света, я заметил, как епископ Алексий, всегда скептически и с подозрением относившийся к моим чудачествам, схватился за сердце и осел, удерживаемый десятком рук послушников и учеников. На высоком помосте, где стоял саркофаг, теперь была лишь бесформенная груда камней. Развалился от электрических разрядов и установленный в поле горн. Раскаленные угли раскатились вокруг, образуя как бы защитный барьер, за который никто не решался вступить. В голове все еще искрили наслоившиеся события и впечатления. Я не помнил, причудилось ли мне то, что я оказался в своей собственной мастерской, или это только образ, возникший в голове. Можно ли было сделать шаг, вырваться из притяжения временной петли и обмануть судьбу? Минус 20 лет с плеча. Прочь шрамы и отметины. Почти отчеканила Ольга, говоря со мной на том языке, что был моим родным в 21 веке, но не здесь. Первый раз всегда самый тяжелый и болезненный. В следующий раз воскрешение и омоложение буду совершать в одиночку, без свидетелей. Как ощущения? Спросила она, приседая возле меня на колени, будто кожу с живого содрали. Привыкнешь, ухмыльнулась она, это быстро пройдет. Ощупав онемевшими пальцами совершенно гладкий подбородок, я невольно скосил глаза на плечо. Никаких шрамов, никаких отметин, что я успел насобирать за 18 лет. Да уж, это стоит того, чтобы привыкнуть. Будь омоложение хоть в 10 раз больней, я бы все равно согласился. Я первый раз тоже так думала. Кивнула головой Ольга, протягивая мне бронзовое зеркало. Ну и раскормленная же рожа у меня была 18 лет назад. Взгляд жгучий, наглый. На широком лбу ни единой морщинки, ни одного седого волоса. Боже, как давно это было. Хижина на болотах, страх, непонимание. А сейчас, будто бы в один миг вновь пронеслось перед глазами. Не фокусируйся на одной мысли. Расслабься. Не ковыряйся в прошлом, живи будущим. Нарастающий гулый гомон толпы прорвался криками. Две гигантские фигуры, разгоняя от себя людские волны, неслись к нам, отшвыривая замешкавшихся. Родные рожи запыхавшихся близнецов нависли надо мной. Смертельно побледневшая Ольга уставилась на них с ужасом, качнулась, теряя сознание, и, подхваченная своими людьми, исчезла в толпе. Сильные руки Наума и Мартына подхватили меня и понесли над головами ликующих людей к воротам крепости. Я еще не осознавал, какое феерическое шоу я только что продемонстрировал. Многое из моих дел относили к разряду чудес, но это должно стать венцом. Шутка ли, даже если кто-то и догадывался или точно знал, что я в действительности не был мертв, то фокус с омоложением развеивал сомнения любых скептиков. Даже скосарь Чернорук минуты две пялился на меня выпученными глазами, когда встретил во внутреннем дворе, пока Мартын легонько не двинул его по голове, сбив шапку. «Ты ли это, батюшка?» – завопил скосарь ошарашенно. «Нет, блин, тень отца Гамлета. Я, конечно же, или ты меня без бороды и не признал?» «Да что без бороды?» – гаркнул скосарь, отшатнувшись. «Ты сейчас тех же лет, что и Александр Ярославович будешь. Дай срок, я еще его внучат поучать буду, когда они седыми бородами по пояс зарастут. Ну, до тех поучений нам еще не скоро, а то и не видать вовсе. Но нынче мы вновь силу свою утвердим. А, князь Михаила, как прыщ из Москвы выдавим. Тулу воевать пойдем, Коломну, Смоленск». От полноты чувств старый вояка так разбушевался, что грозил нечаянно всех перекалечить своим протезом. Наум спеленал с косаря своим тулупом и понес впереди, увертываясь от его бодливой головы. «Тихо, тихо, вояка бесшабашный», — попытался я усмирить заводного воеводу. «Всему свой срок, дел не в проворот, поспеть бы за всеми. Ты вот не дурак, сочти, сколько у нас стрелков да припасов. Новая Рязань, что прорва, все соки из моей крепости высосала. Тут ватагой да с наскока не осилить. Уймись и возвращайся в свой двор, стрелки нужны. Теперь, когда слух о моем воскрешении разнесется, как чума, будь она проклята, к тебе в ополчение еще людишек прибавится». Зал башни все наполнялся и наполнялся гостями. Все, кто только сумел прорваться через оцепление, выказывали желание лично поздравить меня с чудесным возвращением, приносили какие-то подарки, свитки с заверениями. Для себя я отметил тот факт, что среди гостей было немало бояр, причем не только рязанских. Это не могло не радовать. Задуманное объединение земель, этапы которого мне до сего дня казались сложными и долгими, теперь виделись в несколько другом, более красочном, позитивном свете. Но, исходя из опыта так бурно прожитых лет, я не склонен нынче верить убедительным заверениям и откровенной лести. Счетчик обнулили, как на спидометре автомобиля, прошедшего капитальный ремонт, но это не значит, что машина новая. Я уже не тот наивный парень с горячей головой, что явился сюда много лет назад. Под масками раболепных дворян скрывается гримаса страха. В их понимании я медленно, но верно превращаюсь в тирана, в диктатора, деспота, плюс ко всем ужасам еще и бессмертного, если, конечно, не пихать в меня острые предметы и не травить ядом. Примут ли после всех жесточайших экспериментов моего преемника, коль я решу его оставить, человека, готового объединить Русь во имя ее же будущего? Нет, я совершенно уверен в том, что кто бы ни пришел на мое место, будет нести на себе проклятие колдуна. Даже если я тихо уйду в тень, уеду на восток, на юг, вообще на другой континент, моего преемника будет ждать незавидная участь мученика. А нужен спаситель, избавитель от темных сил. Нужен человек, способный поменять полярность всего происходящего, но не сменить выбранный курс. Сегодня многие священнослужители стали свидетелями темного деяния ведьмы. Упорно и методично они посеют зерна сомнения в души людей. Из благодетеля я превращусь в мучителя, воплощенное зло. Но мне следует оставить после себя богатое наследство, науку, технологии, торговые коммуникации, новые денежные отношения, то немногое, что я смог внедрить. Пусть мое наследство поменяет полярность, пусть станет завоеванием пришедшего на смену мне избавителя. Я, будто пахарь, взрежу землю острым, как бритва, мечом, стану боронить пиками и копьями все зерна цивилизации. Но когда настанет срок, пусть кто-то другой соберет урожай, пожнет плоды. И этим кем-то должен стать человек, которому я могу всецело довериться. Глава 5. Хорошо, что вроде бы у бесполезного артефакта нашлась такая приятная функция. Испытав на себе всю процедуру омоложения, я загорелся новыми идеями и впредь дал себе зарок не подвергать собственную жизнь смертельной опасности. По мере сил, разумеется. Лишь в этом случае я смогу прожить достаточно долго, чтобы это занятие успело надоесть. Не знаю и даже не предполагаю, кому принадлежат технологии такого уровня, но я рад ими воспользоваться. Восстание из мертвых, простенький фокус на потеху публики сейчас был самой обсуждаемой темой. Тысячи свидетелей, единицы посвященных в само таинство, такое не могло остаться незамеченным. Удачный момент, чтобы начать активные действия. Прежде чем задумать какие-то маневры по захвату соседних земель, я распорядился в несколько раз увеличить проходные налоги для купцов, не входящих в наше с тестем торговое сообщество, особенно из соседних княжеств. Таким образом, я рассчитывал удержать монополию на все пользующиеся большим спросом товары из моих мастерских и вызвать волну недовольства. Требовалось как следует расшевелить, разозлить соседей, прежде чем диктовать свои условия. Одно княжество хорошо, а два лучше. Так что первым в списке городов, на которые я намеревался наложить лапу, стало Коломна. Это мелкое княжество, ставшее упадочным, за то время, пока я оттягивал на себя все купеческие караваны, теперь было как бельмо на глазу. Ни войны, ни осады не планировалось. Жесткие ультиматумы и спецназ, натравленные на особо несговорчивых, начнут кабениться, так я им устрою такой террор, что Аль-Каида позавидует. Лично для меня прошли те времена, когда надо штурмовать стены, применять тяжелую артиллерию и закованную в броню пехоту. Методом проб и ошибок я выяснил, что террор – самая успешная формула ведения войны и, что самое удивительное, поддержание мира. Осаждать крепости можно до пупочной грыжи, изводя войска и опорожняя казну. А вот действовать тихо, скрытно, обходиться почти без жертв и не так дорого. Сам Михаил, мой несостоявшийся убийца, натолкнул меня на эту мысль в тот момент, когда подослал в Змейгорку чумный обоз. Так что я не могу приписать авторство зачатков метода ведения бактериологической войны. Что ж, как говорится, посеешь ветер, пожнешь бурю. Мои стрелки, вооруженные пневматическими винтовками из чащоб до дальних кордонов, перебрались в Новую Рязань. Перед ними была поставлена задача максимально эффективно отработать тактику и этапы ведения боя в городских условиях. Маленький отряд должен был научиться эффективно действовать в несколько раз больше, чем целая армия. Я готовился к новым завоеваниям, пополнял припасы, оружейные склады, собирал воедино все разведданные. Оставшееся время проводил в мастерской. Усердная работа, новые проекты помогали мне забыть тяжелую утрату. Хоть после омоложения я подумал о том, что, будь они живы, мне бы все равно пришлось пережить их. Следовало смириться с этой мыслью, коль скоро я намерен повторять таинство омоложения в будущем. Не забывая и про себя, я почти 2 месяца собирал новые доспехи. Работа быстро спорилась, потому что рутинную часть можно было поручать мастерам из других цехов. Новый доспех получился тяжелый, но очень прочный. Для поддержания авторитета мне придется самому участвовать в новых походах, а рисковать собственной шкурой не хотелось. Так что защита должна быть на должном уровне. Даже случайные ранения мне были сейчас нежелательны. На лестнице послышались громкие шаги. Стражник внизу забряцал ключами, отпирая дверь в башню. До меня донеслись обрывки каких-то резких реплик. Такая полночная суета немного встревожила. Я не стал дожидаться доклада и сам высунулся в дверной проем. «Что там за шум?» «Посыльный из Новой Рязани», — доложил стражник у двери. «Пусть поднимается». В жаркую комнату вбежал молодой парнишка лет 14, но уже с тряпичными нашивками «Стрелка» на вороте. Вооружен мальчишка был легким мечом, арбалетом средних размеров, парой кривых черемисских ножей и 3 осколочными гранатами. Простому курсанту такое вооружение бы не доверили. Задорный взгляд пацана напомнил мне Димку, и я печально опустил глаза. «Доброй ночи, князь-батюшка!» С донесением от Мартына Ковальского, наместника Рязанского, младший стрелок дорожной бригады Федор. От Ануза с юго-востока подошли 7000 ордынских воинов во главе с воеводой Кухудом. Сказывали, что идут посольством от царя Субидыя до тебя, князь. Идут налегке, резво, завтра к вечеру поспеют в Змейгорку. Дозорный взвод скрытно сопровождает, без приказа не действуют. Наместник Рязанский велел дождаться ответа. «Воевода Кухуд», — повторил я, вспоминая знакомое имя. «Не тот ли, что бывал в моей крепости, когда с царем Субидыем подписывали мирный договор? Не могу знать». «Князь-батюшка, я в те годы мал еще был», — отчеканил молодой стрелок, вытягиваясь по стойке смирно. «Куда это он так резво 7000-ной оравой намылился?» — размышлял я вслух. «Если ко мне, то не проблема, приму гостя. Если дальше на запад покуражится, то почему этой дорогой?» «Значит, так, пострел. Мартынке передай, чтоб людей с обороны города не снимал. Дозорный взвод перебросить на западный рубеж. Спеши с донесением, Федор. Все, что потребуется, получишь в гостином дворе». В груди похолодело. Во взгляде мальчишки было что-то еще. Нет, не страх, не злость, а какой-то безумный, юношеский азарт. Я передал посыльному примерно то, что он или тот, кто его послал, желали услышать. А сам будто бы взорвался изнутри, вскипел, как паровой котел. Проводив мальчишку посыльного, запер мастерскую изнутри, присыпал песком горный и открыл потайную дверь в подземелье. Что это? Паранойя или синдром подранка? Единожды угодивший в капкан зверь становится вдвое осторожнее и осмотрительнее и в 100 раз злее. Из головы не выходили события 2-летней давности, когда довольно большой отряд ордынцев практически подкрался к Пронску с юга в обход всех моих дозорных постов. Я еще тогда заподозрил, что это проверка, испытание бдительности моей разведки. С тех пор я многое изменил и пересмотрел, отработал новые схемы для упреждения подобных случаев. Но 7000-ное войско – это не шуточки. Идущие налегке зимой, они явно рассчитывают на остановку в крупном городе или крепости. Словно бы невидимый провожатый толкал в спину, взнуздывал, как ленивого коня. Я торопился, почти машинально разряжая ловушки, закрывая за собой двери. В случае опасности я смогу долго просидеть в этом бункере, но сейчас не тот момент, чтобы отсиживаться. Спешно собирая припасы, теплую одежду и оружие на полках в подземном хранилище, я постарался максимально подготовиться к любым неожиданностям. Доспехи, что я делал для себя, были еще не готовы, не собраны. Пришлось воспользоваться старой клепанной кольчугой, усиленным нагрудником из дамасской стали, наручами и наголенниками. После того, как вернулся из заимки с косаря, в собственной крепости не мог найти себе места. Всякая комната, всякий дом казались неуютными, чужими. Единственное логово в глубоких подземельях казалось надежным. Самый лучший меч я обмотал волчьей шкурой и закрепил на спине. Широкие ножны с 5 метательными дротиками, тяжелые, выкованные из крепкой стали граненые спицы пробивали незащищенное тело почти насквозь, если хорошенько метнуть с небольшого расстояния. 2 кривых черемисских ножа, очень удобное оружие в ближнем бою, даже против человека, защищенного доспехом. 30 свинцовых, 30 стальных пуль заняли положенное место в обойме на поясе. Винтовка с подсумком и некоторыми запасными частями, обмотанная белой тряпкой, привычно водрузилась на спину. Что еще может пригодиться? Набор для выживания, чуть более усовершенствованный с момента последнего покушения. 5 разрывных гранат, 2 горчичных шашки. Все это накрываю белым полотном маск-халата с меховой оборкой на вороте. Машинально подпрыгнув на месте пару раз, проверяю, все ли хорошо закрепил. Беглым взглядом осматриваю комнату подземного хранилища и задуваю фитиль лампы на столе. По узкому тоннелю протискиваюсь почти боком. Винтовку пришлось снять и нести в руках, чтоб не цеплялась за стены стволом и прикладом. Закрываю за собой последнюю дверь и прячу ключи в углублении стены. Дальше нет ни ловушек, ни дверей. Только жерло колодца и шаткая лестница, ведущая наверх к старому амшанику и развалинам деревни. От этого места до главных ворот крепости примерно 400 метров. Крупные хлопья снега, чуть подтаявшие в неожиданной декабрьской оттепели, падают в сугробы и переметы у реки. Снегопад скроет следы. К утру их уже невозможно будет прочесть и отследить. Увы, но то же самое касается и мальчишки посыльного. Ведь именно по его следам я намерен определить, куда тот отправится или уже отправился, если не задержался в гостином дворе. Достаю из чехла на поясе медвежьи лапы. Неспешно креплю к подошве сапог. Не раз испытанное средство. След, который оставляет эта накладка, раза в 3 больше обычного медвежьего, так что даже если заметит опытный охотник, то сразу посчитает такую отметину на снегу как минимум опасной. Пешком по глубокому снегу догнать всадника невозможно, тем более что мне приходится держаться в стороне от дороги. Я лишь могу определить направление. Мальчишка посыльный уже минут 20 как покинул крепость и миновал по льду переправу. Направился он вовсе не в сторону Новой Рязани. Жгучие подозрения, вспыхнувшие в голове, с сожалением подтвердилось. Посыльный уверенно шел на юг, огибая по неприметной тропинке пологие холмы. Я шел уверенно и ровно, четко видя след. Старался не сбивать дыхание и был максимально осмотрителен. Уже через 3 часа после довольно резвой пробежки вдоль конского следа я почуял запах костров. На краю того самого черного болота, где я когда-то коротал время с киевлянином Петром, расположились 2 монгольских юрты и около 50 землянок, накрытых шкурами. Я удобно устроился у поваленного дерева, как раз в паре сотен метров от того места, где был похоронен Петр. Достав винтовку, стал разглядывать в оптику стан, судя по всему, устроенный уже 2 недели назад. Здесь было куда больше 7000, о которых сказал посыльный. Да и не посыльным он был вовсе, а разведчиком, которому, судя по всему, дано было указание выяснить, нахожусь ли я в крепости и как поставлены дозоры на башне. Караулы по периметру лагеря стояли довольно плотно. Просочиться между ними будет непросто. Да я и не собирался. В стане никто не спал. Мальчишка, видать, уже передал сообщение, и теперь все многотысячное войско готовилось к тому, чтобы спешно покинуть лагерь. Времени примерно 4 утра. Если выступит ближайшие час-полтора, то уже через пару часов будут у стен Змеегорки. Ворота настежь, охраняющих крепость стрелков, сущий минимум. Крепость обречена, даже если я сейчас брошусь обратно и подниму тревогу. Оптика позволяла разглядеть только силуэты, суетящиеся на фоне костра. На таком расстоянии пуля даже не долетит до врага. Остается лишь наблюдать и ни в коем случае не приближаться. В этом не будет никакого смысла. Ну, убью я пару часовых, а дальше что? Сдаться на милость победителя? Словно бы камень с души свалился. Вдруг стало легко, свободно. Невыносимый, чудовищный груз упал с плеч. Не знаю почему, но я как-то очень спокойно отнесся к происходящему. Будто знал, что подобное рано или поздно должно было произойти. У ближайшей ко мне юрты собрались 3. Судя по их действиям, они седлали лошадей. Делали все неспешно, без суеты. Очередная группа разведчиков или авангард, не имеет значения. Я не собирался ждать и упускать удобный момент. Не боясь, что буду замечен, почти скатился с холма и, перепрыгнув тропу, затаился у подножья большого сугроба. Взведя поршень винтовки, я зарядил круглую стальную пулю в восковой оболочке. Развязал боковую прорезь маск-халата, где крепились ножи. Пока готовил удобное место для стрельбы, чуть не упустил момент, когда троица всадников появилась на тропинке. Еще немного, и было бы поздно. В сумрачном свете не просто прицелиться. Плохая оптика, холод, да и руки трясутся, как с похмелья. Я лишь угадывал очертания всадника, не говоря уже о том, чтобы попасть ему в голову. Придется пропустить и выстрелить в спину, почти в упор. Очень близко от лагеря, рискую поднять шум. Звук выстрела могут услышать собаки или часовые, но другого шанса не будет. Разведчики медленно, осторожно проехали мимо меня, ведя негромкую беседу. Крайняя лошадь было фыркнула, почуяв запах чужака в неподвижном воздухе, но похоже, что на ее беспокойство никто не обратил внимания. Хлопок и меховая шапка всадника улетает в сторону вместе с осколками черепа. Отбрасываю винтовку и бросаюсь вперед, вынимая из ножен кривые ножи. Ордынские лошади очень небольшие, коротконогие, поэтому я легко могу дотянуться до оставшихся двоих разведчиков. Одним движением бью в спину второму всаднику, так еще толком и не сообразившему, что произошло. Длинный нож легко пробивает овчинный тулуп и застревает между ребер. Вторым ножом бью точно в горло последнего всадника, опасаясь, что тот поднимет шум. Перепуганные лошади не убегают, но сторонятся меня, фыркают, поворачиваются крупом. Со вторым пришлось еще повозиться. Выдернув нож из горла последнего, быстро разворачиваюсь, хватаю за руку всадника и буквально сдергиваю с седла. Прижимая коленом, бью кинжалом прямо в темя. Рука всадника мертвой хваткой вцепилась в поводья коня, так что мне пришлось еще и надрезать сухожилия, чтобы вырвать их. Сипло вдыхая холодный и влажный воздух, спихиваю тела убитых с тропинки. Скрыть следы не получится, и даже сильно поредевший снегопад здесь не поможет. Сейчас главное – выиграть время. Я переступил черту, ударил первым, но никаких чувств, кроме брезгливости, это не вызывает. Прежде чем поднять винтовку, набираю в руки ком снега, чтобы смыть кровь. Все, что мне сказал посыльный мальчишка, либо дезинформация, либо расчет на то, что я, как дурак, буду ждать завтрашнего вечера, пока к стенам крепости подойдет названное войско. Подойдут они уже сегодня, и очень скоро, как мне кажется. В первый момент лошадь вздумала воспротивиться тому, что на нее верхом лезет здоровенный детина. Но после того, как я сильно натянул удила, успокоилась и смирилась с неизбежным. Не жалея ордынской клячи, подгоняя нагайкой и ударами каблуков по бокам, я промчался по льду реки до развалин деревни. Снегопад к этому времени совершенно прекратился. Сквозь редкие облака стало видно колючие крупинки звезд и бледное пятно луны. Обиженная на меня за такое обращение лошадь резво умчалась в обратном направлении. Я уже не скрывался. На ходу сбросив маск-халат, взобрался на пологий берег, перекатился через заметенный снегом сеновал и оказался возле амшаника, где был колодец в мое подземелье. Мысли роились в голове, как встревоженные пчелы. События ночи держали нервы в напряжении, на пределе. Ситуация требовала срочных, незамедлительных действий. Из подземелья я поднялся, уже когда рассветало. Сизый свет сумерек сочился в пыльные окна мастерской. Горн давно погас, наполнив помещение едким угаром. Я распахнул окна и двери. Выглянув во двор, заметил, что все тихо, и тут же поспешил вниз по лестнице. Объявленная тревога буквально всколыхнула все дозоры в крепости. Меньше чем через минуту после моей негромкой команды, отданной начальнику караула, ворота гостиного двора стали закрываться. Стрелки не задавали вопросов, они четко выполняли приказы, не позволяя себе и секунды на промедление. Короткая перекличка показала, что готовых к бою стрелков всего около 500 человек. Этого совершенно недостаточно для того, чтобы удержать оборону даже до конца дня. Возможно, кто-то из мастеров возьмет в руки оружие, но это будет слабая подмога. Алай бежал по пандусу среднего уровня бойниц, успевая на ходу взнуздывать сонную стражу. «Что случилось?» – спросил Черемис, подбегая ко мне. «На черном болоте стоит не меньше 10 000 войска, ордынцы. Но похоже, что не они одни. Руку дам на отсечение, что среди того войска и ратники соседних князей, и боярские дружины, которые недавно вручали нам грамоты мирных договоров. Иначе не смогли бы они пробраться незамеченными мимо моих партизан. А еще там наши стрелки. Сколько, не знаю, но поверь мне, это очень плохо. Сам выстави все посты, Алай. Найди Ирмика и Рашида. Я пойду склады проверю. Вчера разведка не вернулась в срок», — вдруг вспомнил Алай, запахивая полы шубы. «Я пока не беспокоился, Только полдня прошло, думал, может, в обход пошли. Думать поздно, Алый, забудь о них. Крепость нам не удержать, так что вскоре для тебя будет особое задание. Этот склад стоял отдельно, за продуктовым хранилищем во дворе столярного цеха. С виду так обычный погреб, устроенный чуть ли не в каждом дворе. На самом деле это был арсенальный склад. Примерно 3,5 тонны пороха, разложенные по толстостенным керамическим сосудам. Каждый сосуд по 100 килограммов или того больше. Обычно из этого склада брали порох для производства ракет и гранат. Но сейчас я намеревался задействовать резервную схему. От склада по периметру внешней стены шел подземный проход под стенами, по которому пройти можно было только согнувшись. Через каждые 10 метров, под опорами башен и стен находились ниши, куда эти самые кувшины вставали как на свое родное место. Эту систему самоликвидации крепости я продумал и рассчитал еще во время строительства. Правду сказать не думал, что когда-нибудь придется ей воспользоваться. Но сейчас такая мера была просто необходима. Выставив стрелков к бойницам, я надеялся выиграть время. Из крепости нужно эвакуировать людей. До обеда им должно хватить времени собраться и двинуться в путь по еще крепкому льду в сторону Новой Рязани. После лед взорвут, не давая врагу возможность форсировать реку. С 5 помощниками я меньше чем за 2 часа опустошил склад, расставив во все ниши пороховые заряды. Все кувшины соединил между собой толстыми огнепроводными шнурами быстрого горения. Как запальный механизм поставил нехитрое устройство, чем-то напоминающее маятник. Стоит отпустить грузик на тонкой проволоке, как тут же начнется отсчет 10 минут до полного самоуничтожения крепости. Тут главное не ошибиться с моментом, сделать все вовремя. Установив последний запальный шнур, вернулся в помещение склада, дав себе небольшую передышку, не желая пока слышать доклады о том, что творится у стен крепости, я сел на пустой бочонок. Алый спустился ко мне по узкой лестнице, оставив дверь в подвал открытой. «Хорошие новости есть?» – спросил я, оглядывая с грустью пустое помещение. «Через северный тоннель вернулись разведчики», – ответил Черемис после долгой паузы. Глядя на его лицо в сумеречном свете, можно было без труда понять, что добрых вестей больше не будет. Из 10 только 3. 40-тысячное войско Кухуда разделилось на 3 части. 25 тысяч почти за один день заняли Рязань. 5 тысяч встали в крепости с Косаря. Примерно 10, как ты и говорил, ждут подкрепления здесь, на Черном болоте. Я послал еще людей, но по всему видно, что нападать сегодня они не будут. Крайний срок, завтра, если рязанское подкрепление уже в пути. Это еще не все. Продолжай. Рашид в своем доме, убит, ядом. Его сын Эрмик на Черном болоте во главе 3-тысячной дружины хамлыкских наемников, с ним же и некоторые наши стрелки, отравил старика. Как странно и как чертовски логично, ведь буквально месяц назад крепость была в его распоряжении, чего стоило. Обозы с мастерами уже уходят до Эрзя. Тамошние ходоты будут только рады пополнению, бубнил Алый, словно не слыша меня. Я отправил вместе с ними 50 хорошо вооруженных стрелков в сопровождение. Думаю, хватит. Новостей было много, и ни одна из них не радовала. Я окончательно убедился в том, что люди с Убидой меня переиграли. Учли ошибки первого похода и сделали выводы. На этот раз пробрались вплотную мелкими группами и только возле стратегических мест собрались в единый кулак. Пока я забавлялся бестолковыми фокусами с воскрешением и омоложением, вокруг уже сплеталась ловчая сеть проворных охотников. Не удивлюсь, если окажется, что попытка покушения со стороны Михаила была частью этой смертельной ловушки. «Ступай в сокровищницу, друг мой, возьми все самые ценные – золото, серебро, чертежи и формулы, те, что я готовил для мастеров. Собери караван и отправляйтесь во Владимир. Мне оставь пару десятков всадников в тяжелой броне. Я не смею тебя оставить, князь. Я поклялся. Это не просьба, друг мой. Это как раз исполнение твоей клятвы. Всю казну, что вывезешь, спрячь, да понадежней, так как я бы сам это сделал. Составь карту и пояснение, чтобы я потом смог найти. Себе возьми, сколько потребуется и поступай в распоряжение Ярослава и Александра. Им о казне не рассказывай. А если спросит, говори, что я все сам спрятал. За стрелками приглядывай, да не распускай. Не хочу оставлять их здесь на бессмысленную бойню. К вечеру, когда поступил доклад о том, что караван Черемиса благополучно миновал переправу и ушел на лесную дорогу в сторону Владимира, я смог немного расслабиться. Усевшись в пустом трактире гостиного двора, поставил перед собой кувшин пива. «Будешь пить в одиночку?» – спросила Ольга, тихо входя в большой зал. «Я был уверен, что ты уйдешь с каравана, малая. Правду сказать, я ему не доверяю», – тут же ответила Ольга, ставя на стол еще одну крынку. «Да и соседний князь не станет терпеть подле себя ни твою, ни мою бурную деятельность. Ты хоть понимаешь, что я намерен взорвать всю крепость, похоронить вместе с войском, которое не сегодня, так завтра сюда явится?» «Не дура», — догадалась. «Ну а дальше-то что? Тут за одним князьком должок образовался. Вот посчитаюсь с ним, а там посмотрим». «Так я и думала. Мне показалось, или в твоих словах действительно промелькнули нотки сарказма?» «Нет, не показалось», — кивнула головой Ольга, неспешно садясь на лавку возле меня. «Я расспрашивала людей о тебе, пыталась узнать больше. Вся проблема заключается в том, друг мой, что ты до сих пор мыслишь, как человек своего времени, понимаешь? Ты внедряешь технологии, науку, считая свои нововведения чуть ли не сокровищем куда более ценным, чем золото. А разве это не так? Только не в этом веке. Поверь мне, Артур, твои усилия похвальны, но тщетны. Ты опережаешь события, навязываешь знания, под которые не подвел теоретической базы. На это нужны столетия. Вот поэтому все, что ты делаешь, называется колдовством. Хочешь сказать, что затея с просвещенным государством была обречена на провал с самого начала? Ну, разумеется. И твои утопические мысли об объединении не больше, чем пустой прожект. Без внешней угрозы, без давления извне не бывать ответной реакции. У мелких феодалов нет и не возникнет желания объединиться под сомнительным стягом Антихриста, которым тебя считают. Сама материя этой реальности, этого пространства противится твоим грубым действиям. Существует некий поток событий, которому следует быть. Ты можешь внести свою каплю в это течение, но не можешь сменить русло. Прожив вторую сотню лет, я поняла, что почти не помню первые 100. Это казалось немыслимым, невозможным. Мне пришлось вести записи, оставлять для себя самой опорные сигналы, отправные точки, где бы я смогла восстановить в памяти события минувших лет. Если ты не погибнешь в очередной авантюре, то сможешь прожить достаточно долго, чтобы понять все сказанное. Я готов поверить тебе на слово. Твое появление здесь стало для меня настоящим откровением. Все эти годы немыслимых усилий, войн, прорывов утонули в одной твоей сдержанной ухмылке. С другой стороны, у меня есть маленькое оправдание. Я был уверен, что век мой короток. Я спешил. Да, так и есть. Не появись я и не поведай тебе о чудесных свойствах артефакта, ты бы так и умер с тревогой за все свое наследство. Либо стал свидетелем краха своей картонной империи, завоеванной такими жертвами. Финал всех побед был бы примерно таким. Ты не можешь в одиночку вертеть этот мир. Твои усилия, что фейерверки, пышные, красочные, но скоротечные. Наверное, ты еще не понял, но тебе дан уникальный шанс пронзить время, не нарушая естественный ход событий, а лишь поправляя. Влиять на судьбы людей можно титаническими усилиями, которые ты продемонстрировал в полной мере, а можно и тихо, без шума и гамма, плавными движениями, тонким расчетом, не подвергая свою жизнь смертельной опасности. Похоже, что все это время ты именно так и поступала. Я женщина, Артур, — улыбнулась Ольга, делая глоток из кувшина. Сейчас я выгляжу примерно лет на 60, не меньше. Хорошо выглядишь, — кивнул я головой, — даже может, не надо пустых слов. Я смотрюсь в зеркало по утрам, но с годами я поняла, что, будучи в теле молодом и привлекательном, я ограничена. Сейчас на такую, как я, мало кто позарится, но мое слово чего-то, но стоит. Будь я сейчас 17-летней девчонкой, то всем будет глубоко наплевать, что бы я ни говорила. Все будут пялиться на мою задницу и грудь. Вот поэтому задерживаться в этом возрасте мне гораздо удобней, хоть и не очень комфортно. Проще говоря, ты предлагаешь сделаться куском дерьма и плыть по течению? Я правильно все понял? Нет, я предлагаю быть в потоке, а не переть поперек него. Заведи дневник, — сказала Ольга, никак не реагируя на мой дерзкий тон. Запиши в него все, что с тобой случилось, и как можно подробней. Занеси в него все победы и поражения. Пусть это будет первая глава. Поверь мне, она будет короткая. Кстати, ты не забыл своего обещания найти амулет близнецов? Мы спустились в мастерскую, где я отыскал старую шкатулку и, порывшись в ней, извлек янтарный амулет, который носил Наум в детстве, пока не перетерся кожаный шнурок. Помню, я даже склепал взамен прочную тоненькую цепочку, но парнишка наотрез отказался носить украшение. С тех пор невзрачная безделушка пылилась в шкатулке. Естественно, в суете последних дней я забыл о ее просьбе. Ольга в нетерпении выхватила амулет из моих рук и, вглядевшись, разделила его на две части ловким движением пальцев. В почти незаметном срезе виднелось какое-то вкрапление, явно не из здешнего времени, тонкая полоска металла, снабженная крохотными контактами. Непростой амулет, как я посмотрю. Что это? Это штуковина, наверное, еще из твоего времени, Самойлов ее всегда на шее носил. Это запоминающее устройство для киберстанции. Киберстанции, удивился я, с трудом вспоминая подобное словосочетание. Ну, может, в твою бытность оно как-то по-другому называлось? Киберпартнер или компьютер, флешка, что ли? Удивился я и взял из рук Ольги совершенно забытое мной устройство. Не знаю, на моей памяти такими терабайтными уже не пользовались. Ну нифига себе откровение. Доказательство для меня, конечно, стопроцентное, но только вот в толк не возьму. Что же оно доказывает? Эта флешка, как ты ее назвал, принадлежала Самойлову, потомки которого и составляют большую часть знати в моей земле, а теперь оказалась на шее одного из близнецов, воспитанных в твоей крепости. Я, когда их здесь увидела, чуть дара речи не лишилась. Так, выходит, они что, родственники? Ты одичал в этой глуши? Ну, разумеется, они его прямые потомки, дети старшего из правнука Фаритора, того самого, за которого тебя принял Шаманалов. Да они и похожи на него как две капли воды. Не будь у них ни одного доказательства, я бы и так поняла, откуда они взялись. Так, ладно, новость, конечно, сногсшибательная, но давай об этом позже. Я стоял на крепостной стене, глядя на море огней, колышущихся на ветру. Там, внизу, тысячи людей, вооруженные, алчные, они пришли в мой дом, чтобы взять то, что им не принадлежит. Странно, но после разговора с Ольгой я смотрел на это все немного иначе. Почему-то вспомнилась квартира моего приятеля Алексея в Москве. Он жил в высотном доме на 20 или 21 этаже. И когда я бывал у него в гостях, мы часто выходили на балкон покурить, потрепаться, глядя на ночной город. Там также стлались под нами тысячи разноцветных огней, ровные бусинки фонарей вдоль широких улиц, яркие блики автомобильных фар, окна в домах. Глядя на город сверху, я почему-то всегда испытывал чувство умиротворения. Прилив положительных эмоций наполнял мою сущность, надолго оставляя от таких визитов приятные воспоминания. Почему-то здесь и сейчас, на высоких башнях возведенной мной когда-то крепости, возникало то же самое чувство умиротворенности. Эти стены уже смогли однажды удержать осаду, хоть и наспех поставленные, сумели уберечь все, что было скрыто за ними. Сейчас прочность каменной кладки не имела значения, все тленно по обе стороны от них. Ольга права, я действительно стал бельмом, занозой. Я нарушил естественный ход событий, вмешался не в свое дело. Почему, вытянув счастливый билет в этот век, я решил, что просто обязан повлиять на все происходящие в нем события? Кто сказал, что я имею на это право? Я что, получал четкие инструкции, или, быть может, считал своим долгом переписать известные мне страницы истории, артефакты, которых, как оказалось, немало, созданы не для забавы? Быть может, они существуют только для того, чтобы просто наблюдать за событиями, пусть даже и вмешиваться, но делать это осторожно, незаметно, помня об ответственности за все последствия. Я уже наломал дров, уже вывихнул ход событий. Уверен, гибель семьи лишь малая плата за такое грубое и беспринципное вмешательство. Это ответная реакция самой материи пространства времени на инородное внедрение. Уничтожение крепости должно стать жирной точкой в этой нелепой сказке. Уже через пару десятков лет не останется свидетелей. Еще через 20 забудут или исказят происходившие здесь события. И все вернется в прежнее русло, выправится. Смешно, но сейчас чувствую себя, как школьник, которому показали его безобразное поведение. Не наказали, нет, но подробно и внятно объяснили, почему не следовало так поступать. Напоследок я собирался сделать еще одну глупость, отомстить Михаилу за все, что он совершил. Но, поразмыслив над поучением Ольги, понял, что не стану этого делать. Убив никчемного князька, я сделаю его жертвой. Поставлю в ряд мучеников, пострадавших от злых деяний Антихриста, князя-колдуна, Коваря Арида. А так, оставив его живым, я докажу потомкам, что это не так. Летописцы, быть может, и соврут, приукрасит, но надеюсь, что все же вместе с добрыми его делами не забудут упомянуть и позорные страницы. Время рассудит, коль посчитает нужным, а мое дело – сторона. Я научусь быть терпеливым, способным сдерживать собственные сиюминутные порывы, желания. Хочу верить, что последняя битва за эту крепость станет для прочих завоевателей хорошим уроком, неким призывом к тому, чтобы научиться решать споры мирным путем, а не войнами и грабежом. Наивно, сам понимаю, но вдруг 11 моих стрелков, 4 спутников ведьмы Эгиль, сама ведьма, поднявшаяся на стены крепости, стояли с оружием в руках. На каждого по полсотни осколочных ракет, по десятку зажигательных бомб. Мы продержимся максимум полчаса или час. Войска Кухуда и хамлыкские наемники подошли к стенам вплотную, так что даже если попытаются спастись бегством, то только по головам своих соратников. «Давайте уже стрелять!» – выкрикнул я, взводя курки ракетной установки. В ответ мне щелкнули спусковые механизмы других оборонительных орудий. Первый залп расписал утреннее небо черными спицами дымных шлейфов, мгновенно размазавшихся на сильном ветру в сплошную завесу. Десяток горчичных зарядов разорвались в небе над вражеским станом, оседая серо-желтым облаком на буйные головы. Жгучее зелье подействует не сразу, поэтому я не торопился, заряжая ракетницу осколочными. Если сын Рашида, Ирмик, действительно среди тех, кто стоит сейчас у стен крепости, то он, пожалуй, единственный, кто знает, что должно произойти. Если только не пытается сыграть с судьбой в азартную игру и не ведет сейчас отряд диверсантов по тоннелям подземелий, нашпигованным ловушками и минами. Мне все равно, сколько будет длиться осада. Мы отстреляем весь запас, что вынесли из складов, а потом просто уйдем. Нападения со стороны реки быть не может. Еще ночью, последний караван Алая взорвал за собой прибрежный лед. Так что атаки с тыла просто не может быть. На всякий случай там сидит снайпер, который способен удержать портовую часть крепости чуть ли не в одиночку и даст сигнал, если кто-то все же прорвется с той стороны. Второй залп малых осколочных зарядов подчистил ряды осаждающих у самых стен. У этих ракет почти не было заряда на дальний полет, так что я решил использовать их в первую очередь. Все стреляли без команды, по готовности. Старались выдержать очередь, чтобы не лупить в одно и то же место, наблюдая за тем, как происходит ротация войск в открытом поле перед главными воротами. Нападающие готовились к долгой осаде. Видимо, получив от предателя какую-то информацию, они использовали железные щиты и даже научились строиться малыми группами, закрываясь от осколков ракет. Не очень-то им это помогало, но подтащить к воротам таран они сподобились. Другое дело, что первые же 5 кувшинов зажигательной смеси, брошенные почти наугад, превратили эту связку бревен в большой костер. В нашу сторону летят 1000 стрел. Только в мой защитный экран, сплетенный, как кольчуга, из стальных колец, ударились 5 или 7 только за последнюю минуту. Стреляют ордынцы прицельно и умело, так что подставляться не стоит. Обреченная на заклание крепость не стоит того, чтобы словить за нее стрелу в грудь. Кольчужные экраны, прикрывающие каждую ракетную установку, защищают нас от стрел и камней, пущенных из баллист, прощей и тугих монгольских луков. Осада не то что прежняя, ведется очень умело, слаженно. Ордынцы быстро выучили уроки прошлых поражений. Быстрым шагом иду вдоль стены со связкой гранат. Нужно проверить так называемые слепые зоны. Я не рискую, не высовываюсь в бойнице, просто бросаю по одной гранате в каждую из них, не очень-то беспокоясь насчет того, попадут они в цель или нет. Боеприпасы на исходе у всех, а нам еще надо обеспечить отступление. Выходя на боковую лестницу, привлекаю к себе внимание стрелков. Отступаем. В это время со стен падают неуправляемые бронзовые змеи, начиненные полными баками зажигательной смеси. Языки пламени поднимаются на уровень сторожевых башен. Огненная стена на короткое время отгоняет войска от ворот. Отряды ордынцев не унимаются. Прикрытые тяжелыми щитами, вплотную подобрались к главным воротам и теперь пытаются выбить их с петель небольшим ручным тараном. Уж чего-чего, а упорство им не занимать. Железные петли трещат, выжимая опорное крепление из стены собственным весом. Пропуская вперед Ольгу и ее спутников, выхожу на гостиный двор. Стрелки выводят оседланных лошадей через калитку второй оборонительной стены. От центральной башни к нам спешит Савелий, снайпер, который держал оборону тылов. Вставая за нами, стрелок вскидывает винтовку, целясь в арку, где уже трещат окованные железом ворота. «Нет смысла, Савелий», — остановил я снайпера, так и не сделавшего пока ни единого выстрела. Уходим. По приставленным с вражеской стороны лестницам на стены взобрались несколько десятков человек, немного удивленные тому, что вдруг не встретили сопротивления. Они на мгновение замешкались, но сообразив, что рубеж сдан, бросились открывать ворота. Не люблю я верховые поездки, но выбирать не приходится. Хорошая скаковая лошадь сейчас единственный шанс на успешное спасение. Осмотрев своих спутников, я дал команду ведущему опустить мост через ров со стороны порта, а сам запустил грузики запального механизма у входа в подземное хранилище. Теперь обратного пути нет. Быстро разворачиваю коня и мчусь к упавшему мосту. Здесь узкая тропинка ведет к реке, к единственному месту, где лед еще был целым. Нам следовало бы не привлекать внимания, но ордынцы окружили крепость со всех сторон. Нас, конечно же, заметили и тут же бросились в погоню. Тем временем я слышал, как гудела толпа захватчиков, вломившаяся во внутренний двор крепости. Горстка преследователей спустилась с крутого берега и так же, как и мы, вышла на лед. Такая возможность во время планирования отступления была предусмотрена, поэтому последний из стрелков, не сбавляя темпа, перекинул в одну руку связку небольших кувшинов, поджег фитили, свесившись, аккуратно бросил позади себя. Небольшой взрыв должен хоть немного повредить лед и умерить пыл преследователей. Но всадники, только заметив оставленную ловушку, тут же развернули лошадей. Прогрохотавший взрыв никак им не повредил, но заставил прекратить погоню. Фитили в подвале уже должны были полыхать в полную силу. Никогда нельзя было рассчитать с точностью до секунды. Вот и мне в целях безопасности пришлось делать все с запасом. Мы уже взобрались на берег реки с противоположной стороны, когда оранжевые всполохи с густой черной каймой вырвались из-под стен. Всю крепость, казавшуюся с такого расстояния маленькой, окутали клубы дыма. Кирпичные своды раскалывались, осыпаясь внутрь двора. Взрывы звучали несинхронно, с некоторой задержкой. Правду сказать, я думал, что грохот будет похлеще того, что когда-то смел в один момент всю военную верхушку ставки Батыя. Нет, большого фейерверка не случилось. Даже не все стены развалились, хоть я и закладывал заряды под несущие балки и опоры. Протяжное грохотание длилось не больше 10 секунд, затем все стихло, и только языки пламени разгорающихся пожаров озарили утренние сумерки. Вот так, одним росчерком, бабах, и стер труды тысяч людей, годы стараний, бессонные ночи, переживания. За короткое время крепость стала легендой, обросла слухами, доказала свою мощь. И теперь решающий момент, она не позволила алчным захватчикам поглумиться над собой. Единственным взрывом похоронила все свои тайны. Даст Бог, буду жив, еще вернусь в это место, но сейчас нет смысла оглядываться в прошлое. Как бы мы ни старались, вывести все со складов и погребов было невозможно. Захватчикам будет чем поживиться. Тем, кто уцелеет. И самое главное, чего они добились, так это сломили легенду, взяли крепость, считавшуюся неприступной. Теперь другим городам придется несладко. Весть о падении Змей-Горки заставит многих князей и бояр пойти на попятную. Ольга права. Удельные феодалы никогда не примут идею объединения без внешней угрозы, без орд захватчиков, бесчинствующих на их землях. Пусть пройдет не одна сотня лет, прежде чем они придут к мысли о едином сильном государстве. Я не должен был вмешиваться. Долго пялиться на руины, охваченные пожаром, не было смысла. Я лишь пришпорил коня и направился вдоль берега. Впереди февраль, морозы отступят не скоро. Буду считать путешествие по этой заснеженной равнине росчерком пера на белом листе бумаги, новой страницей. Попытка создать империю вокруг своего раскормленного величия с треском, я бы сказал, с грохотом, провалилась. Иначе и быть не могло. Я не смогу быть таким тираном, как ордынские ханы. Не смогу только брать, грабить, захватывать. Я цивилизованный человек, а не дикарь. Да, многие тысячи людей остались сейчас без крова, без уютного убежища, которым была моя крепость. Но они хотя бы живы. У них есть средства и ремесло, которое я им дал. Приживутся, устроятся. Все ж лучше, чем бесславно погибнуть на крепостных стенах. Бросив их, оставив на произвол судьбы, я избавляю несчастных от ответственности за свои дела. Их умения и опыт найдут достойное применение. А мне пора повзрослеть и перестать корчить из себя всесильного, непобедимого демиурга, способного щелчком пальцев погасить звезды и ввергнуть мир во мрак и хаос. Ровно через неделю неспешного путешествия в стороне от больших дорог, Мы миновали Чертолесье и выехали к небольшому селищу на Васильевом лугу. Это единственный маршрут, который я знал. Отсюда было отлично видно строящиеся кремлевские стены Москва. «Все не можешь отказаться от идеи отомстить здешнему князю?» — вдруг спросила Ольга, подъезжая ближе. «Отомстить? Возможно», — буркнул я и покосился на ведьму, настороженно смотрящую мне в глаза. «Но не убить. Месть ведь это не только возможность намотать на кулак кишки врага. Это не грубое ремесло, а скорее тонкое искусство. Хочу почесать когти». Проезжая мимо приземистых курных изб, стрелки зарядили винтовки, пристегнули штыки и запахнули вороты кольчуг. Мои доспехи сейчас были разобраны и лежали в большой сумке на одной из вьючных лошадей. Что бы ни произошло, я не собирался лезть в драку. Требовалось пополнить запасы, возможно, подковать лошадей, передохнуть и отправляться дальше. Не найдя богатой добычи в развалинах моей крепости, ордынцы двинутся на запад. Они ни за что не остановятся на достигнутом. Коломна сдастся без боя. Ее и я бы взял с парой десятков стрелков. Следом Москов. Князь Михаил, сидя в крепости, попытается договориться, откупиться, и даже если останется жив, участь его будет незавидной. Ярослав стар, так что Владимира ждет та же участь. Александр давит ливанцев на западе, у Пскова, но без поддержки княжьих домов ему крышка. Придется уступить позиции. Хаос и разорение шагают по моим следам. Когда-то я смог выиграть одну битву, но проиграл всю войну. Лишь на короткий срок смог отложить неизбежное. «Знаешь», — обратился я к Ольге, — «а ведь я никогда в жизни не был за границей, не выезжал за пределы страны. Собирался много раз, да все как-то не получалось». «Да», — удивилась ведьма, чуть изменившись в лице, — «а я, даже если захочу, не вспомню всех мест, где бывала. Ну, разумеется, за исключением Австралии и обеих Америк. Даже в Индии бывала пару раз, представляешь? Ну и как впечатление от Индии? В первый визит, лет 300 назад, мне отрубили руку за воровство. Второй раз прибыла с послом персидского шаха и подцепила какую-то лихорадку. Поверь мне, Артур, мотаться по заграницам в нынешние времена может быть опасней, чем голой грудью на копья бросаться. Да уж, веселые были туры по горящим путевкам. Ты права, я мыслю слишком современно. Вот ляпнул тебе про заграницу, а у самого в голове песчаные пляжи, лазурное море, зонтик над деревянным шезлонгом и три взвода охраны от тамошних башибузуков. Нет уж, я от поездок по теплым странам зареклась. Пусть уж лучше туманы да белые ночи, чем жгучее солнце и шайки дикарей. Я в крестовом походе достаточно нашасталась по пустыням, на всю оставшуюся жизнь. С меня довольно. Ну, на север так на север. Мне нужен отпуск. Да, черт возьми, не просто отпуск, а долгие каникулы с работой над ошибками. Хоть годик пожить в тишине, без войн, без драк и вечного напряга. Что я, в конце-то концов, пашу как проклятый. Больше всех надо. Не знаю, сможешь ли, — усмехнулась Ольга. — Знаю тебя немного, но почему-то мне кажется, что больше недели без дела ты не высидишь. Правду сказать, не пробовал, но все когда-то бывает впервые. В прежней жизни бездельничать у меня получалось на отлично. Стрелки, едущие впереди нас, вдруг насторожились и, не произнеся ни слова, подняли оружие на изготовку. Я лишь осмотрел собственное снаряжение и вынул одну ногу из стремени. Случись заварушка, кавалерист из меня никудышный. Что встрепенулись? Ворота распахнуты, стражи нет, а над башней, вон, с западной стороны, дым видать, — тут же ответил кто-то из них, не оборачиваясь. Ордынцы, — предположил я. Нет, — отозвался Савелий, обернувшись, — те бы первым делом дозор послали, конный разъезд, а тут ни души, вот только с холма три обоза сходит. Мы бы долго еще могли гадать да строить предположения, если бы в какой-то момент под стенами Кремля не прогремел взрыв. Тут уж никаких сомнений не было, что это кто-то из моих куражится. Даже догадываюсь, кто именно. Вырвавшись вперед, рискуя нарваться на копья затаившейся стражи, я проскакал через мост и стал подниматься на ведьмину гору. От реки нам не было видно, сколько тысяч людей собрались за домами и дворами у ворот детинца. Завидев нас, люди расступились, а некоторые так и вовсе бросились на утек. По двору крепости свирепо вышагивал скосарь Чернорук, пугая всех окружающих вороненными механическими приводами на широких плечах. Воевода раскраснелся от крика и гнева. В правой железной клешне он держал увесистую булаву. Тулуп воеводы валялся на снегу, рубаха распорота на груди. По всему видать, Пик его бурной речи с разрыванием рубахи уже миновал. Неровной шеренгой перед воеводой стояла вся княжеская рать. С тылов перепуганных вояк теснили стрелки числом всего около десятка, а у крыльца, возле развороченных взрывом дверей, Мартын и Наум тихо мутузили одновременно трех бояр и самого князя Михаила, накинув им на головы их же собственные шубы. Хоть один чумазый хряк пасть раззявит, враз зубами подавится. Хрипел скосарь, держа булаву на изготовку. Сопли подтирать не научились, а уже на скосаря дружину копья подняли. Из дворовых построек, дико гагача, вывалила орава карагесеков, бесшабашных степняков, которые последнее время вертелись в охранении Новой Рязани. Здоровенные, сильные, проворные карагесеки волокли нехитрую добычу. Кто овцу, кто курей, а кто и бабу за волосы. «Отставить грабеж!» — выкрикнул я, подъезжая ближе. «Это как же понимать, что за произвол?» Карагесеки замерли как вкопанные, скосарь щелкнул переключателем на левой руке и выронил на снег булаву. Мартын с Наумом повалили на земь боярда князя и уселись на них верхом, как на тюфяки. «Князь, батюшка!» — повалился неуклюже в снег на колени чернорук, растягивая рот в довольной улыбке. «Живой, здоровехонький, а мы уж было худой и подумали да решили с недругом твоим, кровником Михаилом, посчитаться. Проще говоря, решили пощипать тутошнюю знать, покуда орда не явилась. Знаю я вас, разбойниками были, разбойниками и остались. Хвала предкам, что ты, свет наш, подоспел, а то б мы, ратникам оружие вернуть, перебил я его словоблудие, кого побили, тому подсобить, наворованное воротить. Чуть не опозорили меня, отморозки. Послушай, вдруг спросила Ольга почти шепотом, их тут всего-то десятка два, три, они что ж, весь город этим числом взяли? Нет, не они, ответил я с усмешкой, видя искреннее удивление ведьмы, слава их дурная этот город взяла. Когда орда первый раз перла, скосарь Пронск зачищал, так лютовал, стервец, что по сей день всяк, услышав имя его, крестится. Наум да Мартын, тех и вовсе за людей не считают, несет молва байки, что, дескать, бесы они, коих я, колдун, наворожил себе во служение. Ну а карагесеки, этим человека зарезать, что высморкаться, одной рукой ножиком, как пером, распишет, а второй все ценное снимет. Стрелки же мои, няньки мордатые, вон, глянь, стоят, ухмыляются, а ведь каждый пятерых ратников княжеских мог на штык намотать, мимо проходя. Подъехав ближе к княжеской дружине, стоящей с опущенными головами, я только испепеляющим взглядом прошил скосаря. Тому хоть бы хны, строит мне невинные глазки, чудище. Обращаясь к поникшим воякам, лишь немного привстал в седле и толкнул речь. Поднимите оружие, воины, мы вам не враги. Враг не сегодня-завтра у стен встанет. Орда на Руси, да не гостем в города наши идет. Разгоните толпу зевак у ворот, успокойте. Выставите караулы, вышлите дозоры, коли воевать собираетесь. Раздайте оружие всем, кто пожелает город защищать. Остальных по окрестным деревням отправьте. О князе своем не переживайте. Погостим у него до вечера, поговорим по душам да уйдем своей дорогой.